4.05.72. По классу гуляла сплетня. Кимба не пришла в школу и ложится в районную больницу на сохранение. Срок месяцев 7-8. Кто папа, никто не знает, а сама она ничего не рассказывает. Про арест двух парней говорили мало. Знать их многие знали, в поселке из неизвестных только приезжие, но жалеть не жалели. Погранцов у нас в поселке ценят. Даже коли кого они накрывали за браконьерством, то и те не обижались. Такая у ребят служба. Убийство погранца – дело запредельно поганое, даже если по пьяни. С учетом того, что в погранвойска уходили чуть не четверть призывников из поселка, убийцам ребята не сочувствовали. С Иркой, похоже, отношения закончились, толком не начавшись. Она заявила, что гулять со мной не будет, но очень меня уважает. Честное слово, в 15 лет именно уважения девочке парню и не хватает. Кстати, уважали меня теперь и ребята из старших классов. Типа я круто выступил на танцах с двумя флаконами в карманах пиджака. Да не бурматы, а настоящего коньяку. Однако тишком предупредили. Наш Сашка хочет тебе морду набить. И обещали помочь, если что. На большой перемене Ириска демонстративно прошествовала мимо моего стула и села к комарихе. Та бросила строгий взгляд в мою сторону и о чем-то спросила. Донеслось. «Он что?» В ответ Ирка покачала головой и зашептала. Лёлька вновь посмотрела на меня, но уже с сочувствием. На литературе нужно было прочитать стихотворение на тему о войне. Когда Маша Юн с выражением прочитала Твардовского «Смерть есть смерть, ее прихода все мы ждем по старине», учительница спросила. «Кто еще знает стихи о смерти на войне?» Поднял руку и был вызван. «Говорю же, я начитан, и учителя меня любят». Выдохнул и начал. «Великий китайский поэт Ли Бо жил в первом веке нашей эры». Из политических соображений добавил. «В годы культурной революции его книги пылали в кострах хунвейбинов». И выдал с выражением. «Я говорил, что у меня слуха нет. Зато стихи читаю хорошо». В 1973 году прошлой жизни получил первое место на областном конкурсе. «Над полем боя солнце диск взошел. Опять на смертный бой идут солдаты. Здесь воздух неподвижен и тяжел, и травы здесь от крови лиловаты. И птицы человечину клюют, так обжираются, взлететь не в силах. Те, кто вчера с врагами бился тут, сегодня под стеной лежат в могилах». Народ выпал в осадок. В принципе, на строке «и птицы человечину клюют» я и сам понял, что надо было выбрать что-то менее изысканное. Однако взгляд Лилии Николаевны затуманился, и она попросила: «Еще что-нибудь прочитай?» «Хм, хотя она Ким, но вроде не китаянка. Или... не знаю. Да и как отказать такой симпатичной женщине?» «Ду Фу. Надпись на великой китайской стене». «Пошли герои снежную зимою, на подвиг, оказавшийся напрасным, и стала кровь их в озере водою, и озеро Чэньтао стало красным. В далеком небе дымка голубая, уже давно утихло поле боя, но 40 тысяч воинов Китая погибли здесь, пожертвовав собою». Грустно улыбнувшись, учительница обратилась к классу. «Вы не представляете, как это красиво звучит в оригинале?» Ребята не представляли. Я решил, одного живем, и повторил последний стих на китайском. Добил всех. Оно мне было надо? У меня и так твердая пятерка по литературе. После урока учительница оставила меня в классе и сказала: «Алеша, у тебя очень плохое произношение. Понять можно, но тебе надо еще много работать над собой». Я пожал плечами. «Даже путь в 1000 ли начинается с первого шага». «Почему ты не говорил, что учишь китайский?» «Кто знает, не говорит. Кто говорит, не знает». «Да ты у нас мало того, что сам философ, так еще Лао Цзы цитируешь свободно. Со следующего учебного года давай попробуем организовать кружок китайского языка». Оказалось, что наша учительница закончила в Ленинграде Институт народов Севера, вернулась домой учительницей, но китайский язык — ее любовь и институтская специализация. Еще меня поймал Геннадий Афанасьевич, наш военрук и физкультурник. «Ты в субботу на соревнования по стрельбе едешь?» «Да, я записан». «Мы на тебя характеристику писали в органы для получения промыслового охотничьего билета и разрешения на нарезное оружие. Тут узнаю, что тебе купили ТОС-12. Завтра приноси винтовку, пристреляем, подтяну тебя немного по стрельбе. Войдешь в десятку на районе, получишь 4 по физкультуре в году. Если попадешь в 5, то 5». В классе мне стали завидовать. Мелкашки есть у некоторых ребят, а вот охотничьи билеты только у коряков. На работу я шел, совершенно не представляя, чем сегодня заняться. Но пока кормили в столовке, придумал. У меня же в комнате много табличек на двери. Вот их и отработаю. За обедом получил кучу новейших соображений о захвате убийц пограничников. Основная версия — теракт против снабженца теплохода, который в начале навигации развозит продукты по отдаленным поселкам. Так вот, их завербовали шпионы, чтобы они взорвали снабженца, чтобы народ роптал от бескормицы, чтобы голос Америки про наш поселок всякие гадости говорил. Вторая версия значительно менее популярная. Все мозги пропили, хотели сбежать в Японию. Кому они там нужны, пьяницы горькие? Пить надо меньше. Володеньку, ну, до тебя художником был, из-за жесткой посадки свистка назначили заведующим клуба. Мишка приходил, договаривался снять столовку на свадьбу. Женится на этой, прости господи, Зинке. Правильно она его захомутала. Так их кобелей и надо. За ум взялась. Ребеночка родит, Мишке одна польза. После столовки зашел в охотмаг закупиться патронами. Что-то меня измена душит. Вдруг бывалый охотник патронтаж с золотыми патронами в руки возьмет. Тот в два, может, в три раза тяжелее снаряженного обычными зарядами. Беру 20 патронов десятки на куличков, 20 тройки на утку, 20 нулевки на гуся, 5 с картечью и 5 с жаканом. Билет есть, имею право, да и не спросили его. Федора Тимофеевича 12-й калибр не удивил, и он уже слышал про немецкую трехстволку. Поговорили о ней чуток, и мне намекнули, в руках бы покрутить. Опять пришлось ссылаться, что ружье не мое. Здесь Петра Петровича хорошо знали, и аргумент приняли без возражений. На темной, почти черной грунтовке белые буквы выглядят похоронно, желтые, как надпись на могильной плите, а вот слоновая кость очень ничего. Набил по шаблону буквы, вроде нормально получилось. Крупно по центру «Директор», второй строкой на треть мельче, с выпуском к правому краю «М.А. Перельштейн» и альтернативой «Центрированный директор» и «Марк Аркадьевич Перельштейн». Пусть начальство над дизайном думает, у них зарплата больше. Мое дело предложить варианты. Да, не угадал. 7 человек. 1,5 часа. 7 человек на срочно собранном собрании ответственных сотрудников 1,5 часа решали, как будут выглядеть таблички, кому они положены и в какой очередности их рисовать. Между прочим, мой рабочий день закончился, а они еще думают над списком. Я сам подлил масло в огонь, сказав, как будет в списке, так и напишу. Я же не знаю, кто Ким Ву, например, а кто Ким Чал Ю. Для меня они все Кимы. После собрания почувствовал, как выглядит настоящее признание коллектива. Каждый пожал руку или потрепал по голове, сказал пару хороших слов и попросил, чтобы именно ему побыстрее была сделана табличка. Срочность у него не просто так, а по важной причине, обязательно с объяснением оной. Марк Аркадьевич тоже похвалил, но был занят. Дядя Витя закрепил первую табличку на двери кабинета и собирался крепить вторую над столом. Директор лично примерял, где именно. Теплый хлеб и бутылка коленвала были выданы мне трофеем. Бутылку, однако, заначил. Пригодится. Предки и так себе купят. Коленвал — это водка местного разлива, а не коленвал из автомобильного двигателя. Разноцветные буквы слова «водка» на этикетке выпрыгивают вверх из строк или проваливаются вниз. За такое дизайнерское решение и нарекли сей напиток коленвалом. По дороге зашел в универмаг, купил десяток хлопушек, оставшихся в продаже после празднования Нового года, а в продмаге взял большой пакет жгучего черного перца и пачку нюхательного табака. Да, и такой у нас продавали. По-моему, его только сибирские староверы брали, которые не курили. Хотя, говорят, вещи от моря пересыпать можно. Дома закрылся в своей комнате и, пока суть до дела, заменил патроны в патронташе и коробке. Чалдонский заложил в коробки от только что купленных, замотал в целлофан и сунул на дно его же рюкзака с охотничьим снаряжением. Туда едва ли полезут, а патронтаж наверняка будут рассматривать. Надеюсь, что принесенные патроны до меня никто внимательно не разглядывал, а то подмену засечь легко. Разница между покупным патроном и самодельной набивкой видна даже неопытным взглядом. Второе дело тоже связано с оружием, но более простым. Баллончики со слезоточивым газом пока не продаются в магазинах, приходится выкручиваться. Записывайте рецепт, пригодится. Брикеты нюхательного табака растормошил и закинул на дно банки. Добавил жгучий перец, закрыл пластиковой крышкой и хорошенько взболтал. У хлопушек в районе выброса аккуратно надрезал папиросную бумагу и высыпал конфетти. Убедился в наличии вышибной прокладки. На место конфетти всыпал табачно-перечной смеси. Подклеил обратно бумагу и потряс, чтобы проверить герметичность. Нарастил ниткой бечевку, активирующую вышибной заряд. Все, оружие готово. Далее установка к бою. Конец нити пришиваю внутрь кармана, туда кладу хлопушку. Две в карманы пальто, две в рукава школьного пиджака, две в брюки, остальные отложил в запас. Идея изобретения такова. При нападении одной рукой выхватываешь хлопушку и направляешь в лицо противника. После выборки полной длины нити происходит подрыв вышибного заряда. Табачно-перечная смесь помогает тебе с достоинством покинуть поле боя. Во всяком случае, я так надеюсь. Но нет у меня шансов в драке с более крупным и сильным Сашкой. Нож их может дать. Я им каждый день занимаюсь. Но поножовщина в мои планы точно не вписывается.